Ему хотелось нестерпимо есть. Но и в булочной на все были цены. Небольшая толпа стояла и молча взирала на них, и на виртуальную продавщицу, которая ела виртуальную булку, и виртуально, но довольно нахально улыбалась. Роджер побежал к Бонсу. Желание найти его было столь велико, что через полчаса он отыскал Санта-Марию. Бонс уныло сидел на камбузе, оттирая до блеска какую-то кастрюльку. — Эй, дружище! — закричал Роджер. — Скучаешь? Я тебя развеселю. Индейку мне целиком! И поросенка, и салат из крабов, и... — Ничего нет, — печально сказал Бонс. — Я ведь настоящий кок, у меня ничего воображаемого нет. Я покупаю на рынке натуральное мясо. Хотя тоже, конечно, воображаемое. И уж из него... Короче. Короче, требуют какие-то деньги. У меня их нет. А суп из топора я варить еще не научился. И там деньги. Что ж теперь с голода подыхать? — завопил Роджер. Нет, подыхать с голода он не собирался. Он помчался в школу, взглянул в столовую, но там еду только еще готовили. Из прежнего ничего не осталось. Он сам же все и съел. Роджер поспешил к Нику. Ты слышал? Деньги какие-то ввели. И что теперь делать? Да отвлекись ты на минутку. Друг ты мне или нет? Ник с трудом отвел глаза от монитора. Конечно, друг. Дай только 7-й уровень пройти, ладно? И углубился опять в игру. Тогда Роджер обратился к Томасу. Командир, воображай кусок колбасы, а? Есть очень хочется. На этот раз Роджер даже не стал прибегать к своим обычным уловкам. Томас считал своим долгом помогать слабым. Поэтому вытянул руку и на ней стал проявляться аппетитный кусок колбасы. Роджер уже готов был схватить его, но... Тут колбаса стала бледнеть, таять и растаяла совсем. — Ты чё, шутишь, что ли? — закричал Роджер. — Видишь ли? — размеренно ответил Томас. — Пока ты где-то шатался, Блюм рассказал нам о новых условиях жизни в Бермудии. — Видел я уже эти условия. Бермудталеры какие-то. Ну и что? — А то... Несправедливо получается. Я постоянно учусь, тренируюсь, а ты ничего не делаешь. Я делаю. У меня просто не получается. У меня соображалка работает лучше, чем у вас всех, а с воображалкой почему-то плохо. Вот и сообрази что-нибудь, — посоветовал Томас. Подобные истории происходили по всей Бермудии. Те, кто был в состоянии воображать еду и одежду, сначала не почувствовали особенных изменений, но таких людей оказалось не так уж много. К тому же их возможности тоже были ограничены. Ну, умеет Томас создать себе колбасу или ли-чен, пирожки. Но сколько проживешь на колбасе и пирожках? Хочется чего-то еще? А это что-то теперь недоступно? Те же, кто вообще ничего не умел, толпами метались, как и Роджер, по всей Бермудии, смешавшись и забыв при этом, кто синий, кто зеленый. Постепенно возле ЦРУ собралась толпа голодных, требующих разъяснений. — Что-то мы не продумали, — сказал Ольмек. — Слышите, как кричат? — Как бы хуже не вышло. — Пусть работают, — ответил Мьянти. Собравшимся объяснили. — Работайте, получайте деньги, а за деньги сможете купить что угодно. Ответом был ропот. — Пока найдем работу, пока получим деньги. А есть-то уже сейчас хочется. Ольмек и Мьянти, не привыкшие распутывать такие узлы противоречий, обратились к коллегам, которые теперь неотлучно находились при них, с просьбой найти выход из ситуации. — Все просто, — сказали Олеги. — Каждому для начала выдаем какие-то средства, небольшие, половину деньгами, а половину ваучерами. Кто-то проезд, кто-то начнет ваучерами торговать. Тут же возникнет рынок ценных бумаг. Откроем кредиты — под хорошие проценты. Возникнет живая банковская система. Председатели ничего не поняли, но согласились. И каждый бермудянин получил по 100 бермуталеров и по ваучеру на такую же сумму. Выдавали координаторы, консультанты и менеджеры ЦРУ. Выдавали по числу жителей Бермудии, которое никогда не было точным, поэтому определенные суммы остались у раздатчиков. Кто-то вернул их в казну, а кто-то припрятал и потихоньку занялся спекуляцией. То есть рынок начал развиваться даже интенсивнее, чем предполагали Олеги. К обеду бермудяне, не привыкшие себе ни в чем отказывать и к тому же голодавшие несколько часов подряд, потратили на еду все наличные деньги. А воображелатели высоких уровней и деньги, и ваучеры отложили до худших времен. Эти времена наступили уже после полудня. Не для них, а для тех слабых воображением бермудян,